Глава 13. Адам. Миссис Джавайла исчезла буквально за несколько секунд до появления полиции, шепнув, что подготовит агентство к их возвращению. Что она имела в виду, Адам узнать не успел. Куда больше его волновал предстоящий разговор с полицией. Капитан представился Тарком. К счастью, он оказался из тех людей, кто предпочитает сперва разбираться в ситуации, а уже потом рубить с плеча. Чтобы ввести его в курс дела, Адаму понадобилось целых 15 минут. Сперва Тарк подал знак своим людям опустить оружие и рассеять повисшее на кончиках пальцев заклинание. Под конец разговора он расстегнул воротник форменного кителя и с досадой посмотрел на Адама. Не будь все так серьезно, Адам бы ему посочувствовал и по плечу похлопал. Если полиция рассчитывала на обыкновенный взлом подземелья и несанкционированный ритуал, то их ждал большой сюрприз. Сам министр Ирвинсон, к тому же лежащий без сознания на полу, рядом с покрытыми копотью, магами-шестерками. Полицейские тихо переговаривались между собой, искоса поглядывая на Адама и его друзей. Очевидно, тот факт, что их до сих пор не скрутили, означал, что Ирвинсон наследил, и его репутация не настолько чиста, как ему бы хотелось. Кэти прерывисто выдохнула и переступила с ноги на ногу. Адам окинул ее быстрым взглядом, убеждаясь, что она в порядке. Светлая прядка прилипла к ее виску, а на блузке появилось пятно. Адам пододвинулся ближе и, поймав встревоженный взгляд Кэти, легким кивком подбодрил ее. Он в лепешку расшибется, но не позволит снова сделать из нее преступницу. Капитан Тарк прошел мимо дремлющих громил Ирвинсона, прицокнул языком и посмотрел прямо на Мейсона, безошибочно вычислив единственного среди них некроманта. «Полагаю, массовый обморок ваших рук дело, мистер...» «Мистер Дарстоун», — скучающим тоном подтвердил Мейсон, даже не изменившись в лице. «Моих». Адам переглянулся с Дамианом, едва удержавшись от того, чтобы не закатить глаза. Сегодня произошло слишком много событий для одного дня. Утренняя встреча с Ирвинсоном в артефакторной лавке, арест Адама и похищение Кэти. А чего стоили поиски Кэти, драка, открытие портала и прощание с малышом? Чтобы спасти Кэти, Адам был готов на любые жертвы. Он бы, не задумываясь, повторил все еще раз, столько, сколько потребуется. Все ради Кэти, что доверчиво прижималась к его боку. Но все же Адам не мог не переживать. Он мог навскидку перечислить 8 законов и должностных инструкций, которые они нарушили. Минимум. Мейсон же будто совсем не волновался. При том, что из них троих именно он работал в цитадели, и это его карьера сейчас повисла на волоске. Адама с цитаделью больше ничего не связывало, Дамиан тоже давно ушел на вольные хлеба. Капитан Тарк наклонился и провел ладонью перед лицом Ирвинсона, который пришел в себя и на четвереньках рванул к выходу, ну точь-в-точь таракан, увидевший тапок. «Министр Ирвинсон», — осторожно уточнил Тарк. Ирвинсон замер. Он как можно непринужденнее подтянул ногу к туловищу и медленно поднялся. Пошатнувшись, обвел всех присутствующих ненавидящим взглядом и выставил палец перед собой. «Что здесь происходит? Немедленно вызовите моего адвоката!» Тарк вздохнул и потер покрасневшую шею. Беднягу и впрямь оставалось только пожалеть. Впрочем, Адам подозревал, что страдать ему придется недолго. Дело сразу же уйдет наверх. «Непременно вызовем», — почти ласково пообещал капитан. «Сюда уже едут королевские дознаватели, а они-то во всем и разберутся». Последняя фраза звучала так, словно он успокаивал сам себя. Адам крепко сжал ладонь Кэти, скорее угадывая, чем слыша ее торопливое дыхание. Она волновалась и пыхтела ему на ухо, отчего в груди у Адама появлялась приятная щекотка. Пока ее ладошка в его руке, они совсем справятся. Никуда он ее больше не отпустит. Дознаватели прибыли в рекордные 10 минут, после чего всем присутствующим пришлось подписать целую прорву бумаг. Камни, вызывающие прорывы в Сурилром, определенно заинтересовали корону, а Кэти и Адам, пообещав оказывать всю возможную помощь следствию, получили пару часов отдыха. Когда они вышли из подземелья и вдохнули свежий воздух, Адам не поверил своим глазам. Их жизни перевернулись с ног на голову, но на самом деле прошло всего несколько часов, только темнеть начало. Дамиан, ждавший их возле подземелья, которое, к слову, оказалось гробницей какого-то известного святого, взъерошил волосы и вздохнул. «Мне пора. Я обещал Даяне, что вместе с ней съезжу в гости к родителям. Прием начался всего 2 часа назад, так что я еще успеваю». «Ты поедешь после всего этого?» — возмутилась Кэти. Дамиан дернул плечом. «Костюм, конечно, пропах дымом, но я знаю парочку подходящих заклинаний. Все, я ушел, без обид, но один я быстрее найду свободный экипаж». Кэти округлила глаза, и Адам позволил себе улыбнуться. А он-то думал, что она уже привыкла к его друзьям. Что ж, в ближайшее время ей придется познакомиться с ними поближе. В поисках кареты им пришлось выйти к самой дороге. «Я с вами», — сказал Мейсон, когда Адам открыл дверь экипажа. Кэти заняла лавку и улыбнулась Мейсону. «Спасибо тебе. Кстати, я не успела поблагодарить Дамиана. У тебя еще будет такая возможность». Адам занял место рядом с Кэти. Как бы ему ни хотелось остаться наедине, Мейсон есть Мейсон, со своими странностями, зато готовый всегда прийти на выручку и, что не менее важно, нарушить кучу законов. В карете Кэти тут же легла на плечо Адама и уснула. Он молчал, следя за ее дыханием. Кэти и прежде засыпала, но сейчас... Нет, что-то в ней однозначно изменилось. Она иначе двигалась, иначе пахла, даже ее волосы словно лежали иначе. Адам улыбнулся. Откуда-то он точно знал, теперь в Кэти не осталось ничего от духа. Лишившись связи с малышом, она вновь стала человеком. Кэти что-то сонно пробормотала и уткнулась ему в шею. Адам вдруг почувствовал на себе взгляд Мейсона, что сидел на лавке напротив. «Тебе повезло», очень серьезно произнес он, а в его взгляде промелькнула грусть. Адам удивленно вскинул бровь. Он и не думал, что Мейсон уже созрел для серьезных отношений. Возможно, скоро и он встретит свою судьбу.